сила, движущая на подвиги и поддерживающая в них. Если сделать перечень всего указанного, окажется довольно просторное поприще для подвигов. Спрашивается, какая сила движет на них труженика и поддерживает его в трудах? Сила эта есть ревность о спасении, слава ради имени Божия, готовая на все. Есть эта ревность. У инока все подвиги в ходу. Нет ее. Все стало. Почему, когда однажды брат, у которого недоставало этой ревности, пришедший к святому Антонию, просил его помолиться о нем, великий старец ответил ему: «Не я, ни Бог не жалится над тобой, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». По сей же причине советовал он держать себя в постоянном внимании к Богу и в бодренности, хваля как великую добродетель, если кто во все время жизни своей работает неослабно Господу и до последнего издыхания стоит на страже против козней искусителя. Потому убеждал не послаблять себя ни в чем, но с терпением хранить всегда тот же дух ревности, говоря: «Монах, который несколько дней подвязается и потом послабляет себе, потом опять подвязается и опять не родит, такой монах все равно, что ничего не делает, и никогда не достигнет он совершенства жизни за недостатком постоянства ревности и терпения». Почему ищущего льгот называл он непонимающим своего чина и своих целей? И весь неуспех у иноков производил от недостатка усердия к трудничеству. Потому говорил он: «Мы не преуспеваем, что не знаем своего чина и не понимаем, чего требует дело, к которому приступаем, но хотим достигнуть добродетели без труда. Оттого, коль скоро встретим искушение в своем месте, переходим на другое, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола. Но кто познал, что есть брань, тот не дает себя слабы, но постоянно воинствует с Божьей помощью». Замечательно на сей предмет слово святого Антония к тем, которые одного не хотят, другого не могут. Пришли однажды какие-то братья к святому Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечал им: «Вы слышали Писание? И сего очень довольна с вас». Но они сказали: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано: „Аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую“». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец сказал: «Если вы не можете подставить другой, по крайней мере, переносите удары в одну». «И этого не можем», — отвечали те. «Если и этого не можете, — сказал старец, — по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда святой Антоний сказал ученику своему: «Приготовь им немного варева, они больны». «Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться им самим или другим о них, чтобы пробудился в них дух ревности, нравственная энергия». Руководители ревности. Но ревность сама по себе бывает иногда слепа и может принять направление, несообразное с целями начатой жизни. Почему должна быть ограждена руководителями? Кто же сии руководители? Святой Антоний указывает их два: свое рассуждение и совет опытных. Свое рассуждение. Сошлись некогда отцы к святому Антонию, чтобы расследовать, какая добродетель совершеннее всех и какая могла бы охранить монаха от всех сетей вражьих. Всякий из них сказал, что казалось ему правильным. Причем одни похвалили пост и бдение, так как они упорядочивают помыслы, тонким делают ум и облегчают человеку приближение его к Богу. Другие больше одобряли нищету и презрение вещей земных, потому что через это ум становится спокойней, чище и свободней от забот мирских, а потому приближение его к Богу делается более удобным. Некоторые хотели дать преимущество пред всеми добродетелями милосердию, потому что Господь скажет милосердным: «Придите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Иные говорили иное, а святой Антоний сказал: «Все добродетели, о которых вы поминали, очень спасительны и крайне нужны тем, кои ищут Бога и кои пламенеют сильным желанием приблизиться к Нему. Но мы видели, что многие измождали свои тела чрезмерным пощением, бдениями, удалением в пустыню, усердно также ревновали о трудах, любили нищету, презирали мирские удобства, до того, что не оставляли себе столько, сколько нужно на один день, но все, что имели, раздавали бедным. И однако же бывало, что после всего этого они склонялись назло и падали, и, лишившись плода всех оных добродетелей, делались достойными осуждения. Причина этому не другая какая, как то, что они не имели добродетели рассуждения и благоразумия и не могли пользоваться ее пособием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутье. Если мы будем идти царским путем, то никогда не будем увлечены наветниками нашими ни справа к чрезмерному воздержанию, ни слева к нерадению, беспечности и разленению. Рассуждение есть око души и ее светильник. Как глаз есть светильник тела, так что если это око светло будет, то и все тело наших деяний светло будет. Если же око сие темно будет, то и все тело темно будет, как сказал Господь в Святом Евангелии. Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо и что худо. На этот же предмет указывает и следующее изречение. Кузнец, взяв кусок железа наперед, смотрит, что ему делать – косу, меч или топор. Так и мы наперед должны рассуждать, к какой нам приступать добродетели, чтобы не напрасно трудиться. Ближе бы всего, конечно, руководиться своим рассуждением, если бы его всегда на все и у всех доставало. Но как этого сказать нельзя, то более верное и безопасное руководство есть совет опытных. «В всем смысле, — говорит святой Антоний, — я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал: «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе». И еще Святое Писание говорит: «Им же несть управление, падают аки листья», и заповедует ничего не делать без совета, так что не позволяет даже духовное питье, веселящее сердце человека, пить без совета, когда говорит: «Без совета ничего не твори». И советом пей вино. Человек без совета, делающий дела свои, походит на город неогражденный, в который кто не захочет, входит и расхищает его сокровища. Спрашивать других святой Антоний считал столь спасительным делом, что даже сам учитель всех обращался с вопросом к ученику своему, преуспевшему, однако же, и как тот сказал, так и поступал. Ибо повествуют, что когда Авва Антоний получил от императора Констанция письменное приглашение прибыть в Константинополь, то обратился к Павлу Препростому с вопросом: «Должно ли мне идти?» И когда тот сказал: «Если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, то будешь Авва Антоний», чем не одобрялось такое путешествие, то он спокойно остался на месте. –